Поскольку мое материальное положение было далеко от воображаемого некоторыми, я написал письмо Горбачеву, что возвращенное гражданство никак не меняет моего положения. Ибо в советское время меня лишили не только звания советского гражданина, но и московской квартиры. Формально считалось, что я ее продал по цене подержанных «Жигулей». Но на самом деле оставить ее за собой у меня не было никакой возможности. Меня изгнали из страны, лишили возможности возвращения, и через какое-то время Бенедикт Сарнов по моей доверенности сдал ее кооперативу «Московский писатель» за те смешные деньги, на которые в новые времена уже нельзя было купить. Надо сказать, что Горбачев отреагировал немедленно. Мое письмо было передано с его благожелательной резолюцией мэру Москвы Гавриилу Попову. Тот собрал городскую думу, которая тогда еще называлась горсоветом, и тут же было принято решение о предоставлении мне трехкомнатной квартиры. Это было очень короткое время, когда такое частичное восстановление справедливости на фоне крушения советской власти оказалось возможным. Уже в новой постсоветской России вопрос о предоставлении жилья Жоре Владимову решался долго, с выдвижением разных унизительных условий. Когда на заседании комиссии по гражданству я поставил вопрос о том, чтобы Владимову одновременно вместе с паспортом вернули квартиру, мне уже официально возразили, что квартиру вернуть нельзя, поскольку свою, тоже кооперативную, он продал, и теперь, если хочет, пусть купит за деньги. А поскольку денег у Владимова было еще меньше, чем у меня, то это условие выглядело вполне издевательским. Не помню уже, какое именно учреждение выдало мне смотровой ордер на квартиру в Филях. Мы с Ирой поехали смотреть. Дом был еще не достроен. Достраивавшие его рабочие захватили половину квартир, сами в них расселились, и похоже было, что на фоне всеобщего хаоса выселить их никто не сможет. Меня они, уже многие читавшие Чонкина, приняли приветливо и обещали отделать мою квартиру лучше других. «А вы ее не захватите?» — спросил я. «Что вы?» — горячо отозвался один из них. «Мы ее для вас охранять будем». Ире место не понравилось. Мы стали искать что-то другое. Вторая квартира была в блочном доме на Пролетарском проспекте. Я уже готов был ее взять, но меня остановил, спасибо ему, Андрей Дементьев, сказав, что мое положение позволяет мне требовать лучшего. Третьим вариантом была квартира на 9-м этаже почти готового к сдаче дома в Астраханском переулке напротив писательского дома, где жили Булат, тот же Дементьев и прочие члены вымирающего сообщества советских писателей. Это был, возможно, последний дом, выстроенный для советской номенклатуры, и моими соседями стали заместители министров, начальники главков, армейский генерал-полковник, милицейский генерал-майор и как-то не по чину затесавшийся подводник, капитан первого ранга, получивший однокомнатную квартиру. Не номенклатурными в нашем подъезде были я и певица Елена Камбурова. Квартиры здесь были, как говорилось, улучшенной планировки. У нас просторный холл, один балкон, две лоджии и два туалета. Неслыханная роскошь для жильца, не забывшего коммунальную квартиру с одной уборной на 25 семей. Но дом хоть и номенклатурный, а постройка советская. Дешевые обои, ядовито-зеленого цвета, плохо покрашенные решетки лоджий, разбухшие двери, паркет с щелями шириной в палец. Я въезжал в этот дом вместе с большинством других новоселов. Эти сановные люди приезжали на казенных «Волгах» с шоферами. Я видел, как положение этих людей катастрофически ухудшалось. Значительная их часть скоро лишилась и «Волг», и шоферов. Некоторые пересели на «Жигули», появился во дворе даже один запорожец. Других и вовсе я стал встречать в метро и на остановке трамвая. Но прошло еще какое-то время. Эти люди присмотрелись к новым порядкам, приспособились, и постепенно наш двор стал заполняться и заполнился фордами, тойотами, мерседесами и большими джипами разных марок. Бывшие заместители министров, начальники главков, директора заводов становились генеральными директорами и президентами банков, финансовых групп, консалтинговых компаний, всяческих АО и ООО с ограниченной ответственностью и неограниченными возможностями. Перед тем, как вселиться в этот дом, я познакомился с одним замминистра какой-то промышленности. Он вместе с другими беднел, ругал новую власть, но прошло время, я встретил его, подъехавшего к дому и вылезавшего из черного «Мерседеса» с теннисной ракеткой в руках. Я спросил его, как дела? Он ответил сдержанно. Неплохо. Я спросил, хуже он живет, чем раньше, или все-таки получше? Конечно, лучше, признался он, но помялся. Ведь воровать приходится. «А разве раньше вы не воровали?» — спросил я простодушно. Он подумал и засмеялся. «Конечно, воровал. Но не в таких же количествах». Последние дни Булата. Дом, в котором жил Булат Акуджава, числился по Безбожному переулку. Он стоял прямо напротив моего, то есть в Астраханском переулке, к Безбожному, выходя торцом. Теперь мы стали частыми гостями друг друга. Приближаясь к своему 70-летию, Булат все меньше писал. Редко и неохотно выступал с концертами, а собственной игре на гитаре предпочитал услуги сына Були, аккомпанировавшего ему на рояле. Дом по-прежнему был гостеприимный. Булат настаивал водку на лимонных корочках. Оля подавала на стол салаты, лобио, сациви и хачапури. Все было вроде как прежде. Но я видел, как Булат постепенно погружается в тихую меланхолию, и когда не придешь, сидит перед телевизором и смотрит дешевые детективы. Одно из последних его стихотворений было о переменах в жизни России, которые многим, включая его, внушали надежды и страх очередной раз обмануться. В это время он дружил с лидерами «Новой России». У него была трасса встречать старый Новый год на Переделкинской даче. В этот день гостями его были режиссер Иосиф Рейхельгаус с женой Мариной Хазовой. Она играла в «Коте домашнем» роль жены героя. А еще Гайдар и Чубайс со своими Машами. Чубайс привез бочонок с пивом и разливал его по стаканам. Это странно, но я тогда путался в рангах чиновников и спросил у Анатолия Борисовича, «Вы какую должность занимаете? Вице-премьер?» Чубайс улыбнулся. «Я первый вице-премьер». «А фамилия у вас?» — спросил я. «Литовская? Скорее, еврейская». Эти люди, которые фактически руководили государством, были еще очень молоды. Через какое-то время Оля Акуджава предложила мне вместе с ней и Булатом подписать поздравительную телеграмму Чубайсу по случаю его 40-летия. Я отказался. Мое знакомство с ним было слишком шапшным для дружеского поздравления и могло выглядеть просто как лесть человеку, занимающему высокий пост. Празднование 70-летия Акуджавы устроил в своем театре на Трубной площади Иосиф Рейхельгаус. Перед театром собралась огромная толпа, жаждавшая услышать любимого барда, но пели другие, а Булат только кланялся и улыбался. Мне кажется, что после сделанной ему в Америке такой же, как мне, операции, он так от нее полностью и не оправился. Его иммунная система была сильно повреждена. Врачи предупреждали его, что любая простуда может быть для него смертельно опасной. Ему стоило воздерживаться от пребывания в людных местах и необязательных поездок. Тем не менее, в начале лета 1997 года он и Оля решили отправиться в Париж с заездом в Германию. Может быть, мне сейчас кажется задним числом. Но я помню, что планируемое путешествие я считал слишком рискованным для Булата и даже опасался, что мы больше уже не увидимся. Но что я мог сделать? Мы с Ирой оба были в это время в Москве и дали Акуджавам ключи от мюнхенской квартиры. После Мюнхена они поехали в Кёльн, где общались с Копелевым, который был болен гриппом. Булат заразился от Лёвы. Едва доехал до Парижа, там слег и уже не встал. Говорили, что французские врачи, если бы знали об иммунных проблемах Булата, могли его спасти. А Копелев, успев отозваться на смерть Булата, он и мне звонил в Москву, сам через несколько дней умер от того же гриппа. пустые попытки.